Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Наш естественный ум не может понять такого предмета, как благодать Божию. Нужно Божие откровение. Высочайшее откровение этой благодати находим в Господе Иисусе Христе, который был полон благодати и истины. Иоанна 1:14. Спасение только по благодати. Это всегда было так. Всякий человек, который когда-либо был спасен, начиная от Адама, был спасен по благодати через веру. Как во всяком откровении Писания, сатана старается обмануть людей и в этой великой истине Божией благодати. В общем, имеется два крайних заблуждения. С одной стороны, человек может претендовать, что он верит, но продолжает жить своей собственной жизнью, живя во тьме, и исполняя свою собственную волю, с другой стороны, он может уклониться в форму законности, в искреннем стремлении исполнять Божий закон, как помощь в сохранении своего оправдания пред Богом и как средство для успокоения своего сердца. Важно, чтобы мы пришли к ясному понятию Библии, взаимоотношения между законом и благодатью. Для верующего сделано очень ясное заявление – грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6 глава, 14 стих. Очевидно, что выражения под законом и под благодатью противоположны, и что положение, названное под благодатью, единственный путь для верующего жить святой жизнью. Мы обращаем внимание в этих беседах на важные предметы закона и благодати. Мы замечаем, во-первых, спасение всегда было только по благодати. Во-вторых, человечество никогда не было без закона и сегодня не без закона. В-третьих, закон Божий написанный, закон Моисея, был дан после по причине преступления до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Галатам 3:19. С этого мы начали отвечать заданный вопрос апостолом Павлом. Для чего же закон? В-четвертых, записанный закон Моисея в форме завета с Израилем отменен. Закон Моисея – нераздельное единство, содержащее моральные, обрядовые и гражданские элементы и надлежащее наказание для исполнения его требований. Никакой обряд, жертвоприношение или заповедь нельзя отделить от всего закона, и не может этот закон быть отделенным от всего надлежащих наказаний. Быть под законом в истинном библейском смысле, быть по всей Моисеевой системой, ее нераздельной целостью, подтвержденным ее повелением и наказанием. В важном месте 2 послания Коринфянам 3 главе 7 по 13 стих апостол Павел описывает закон Моисея как служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, хотя славное, но которое было приходящим, 7 стих, или, как другие переводы переводят, отмененное или упраздненное. Язык не может быть более ясным. Закон не может спасти, и закон не может освятить. Закон не может спасти от вины или господства греха, а также закон не может даровать надлежащего побуждения для послушания его или необходимой силы для соблюдения его требований. Однако апостол Павел заявляет в послании к римлянам, 7 главе, 12 стихе, «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Роковой недостаток находится в человеке. Апостол Павел провозглашает, «Закон духовен, а я плотян, продан греху». Римлянам 7:14. Апостол Павел утверждает, что же, если некоторые и неверные были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Римлянам 8:3. Не было уклонения от праведных требований божественного закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Галатам 3:13. Таким образом, апостол Павел провозглашает, что мы закон упражняем. Римлянам 3:31. Посмотрим теперь на библейские причины для дарование божественной цели закона. Апостол Павел сказал, отвечая на логический вопрос, когда он спрашивал, для чего же закон? Галатам 3:19. Во-первых, закон был дан после, добавлен по причине преступления, Галатам 3:19. Этот элемент времени в даровании закона мы рассматривали в предыдущей беседе. Закон был дан после, добавлен до времени, то есть временно, до пришествия семени Христа, к которому относится обетование. Во-вторых, закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных. 1 Тимофея, 1 глава, с 9 по 10 стих. Главная идея этого места для сдерживания. С социальной точки зрения, это очень благотворительная цель. Таким образом, законы народов, представляя несовершенные откровения божественного закона, предназначены для сдерживания зла и охранения общества. Поэтому государственный начальник называется в Библии Божьим слугой в этой должности. Римлянам 13:4. В-третьих, закон был дан для увеличения и пополнения познания греха. Римлянам 3:20. Человек лучше сознает свой грех и нужду в посторонней помощи вне закона. Таким образом, закон предназначен для предоставления полного познания греха. Только в этом смысле закон может приготовить погибшее человечество для Евангелия. Никто не должен быть виновным в проповеди закона, чтобы произвести сознание греховности не без проповеди, в то же время благой вести спасения во Христе. Четвертый. Закон показал ужасную сущность греха. Послание к Римлянам, 7 главе, с 8 по 13 стих. Дух Святой показывает, что несмотря на то, что закон совершенно добр, грех человека такого ужасного нрава, что он действительно действует через закон в том, что добрый закон не только не может устранить грех, но в действительности возбуждает грех. Цитируя заповедь «Не пожелай», апостол Павел утверждает, «Но когда пришла заповедь, то грех ожил». 9 стих. Ужасная сущность человеческого греха в том, что он может взять святую заповедь Божию и произвести злое через эту самую святую заповедь. Апостол Павел пишет, «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание». 8 стих. Пожелание закона таким образом в действительности возбудило грех. Поэтому апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 15 главе 56 стихе, о законе как силе греха. Как может закон сдерживать и возбуждать грех? Закон содержит два элемента и два эффекта. Два элемента – заповедь и наказание. Два эффекта – внутренний и внешний. Заповедь внутренняя возбуждает отношение противления в людях с греховным естеством. Наказание внешнее сдерживает наружное действие противления. В-пятых, закон дан, чтобы показать множество наших грехов. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Римлянам 5:20. Выражение преступления относится к каждому отдельному действию, как греху, совершенному под законом, и греху в общем. Умножая требования Бога, закон показывает людям великое множество их преступлений. Это не делает людей худшими, но скорее показывает яснее, насколько он действительно испорчен. Закон, однако, только вошел, он был только актером, который явился как добавочная часть. Благодать Божия во Христе занимает центр сцены божественной драмы искупления во всех веках. В-шестых, закон был дан, чтобы заградить всякие уста и установить виновность всего мира пред Богом. Послание к римлянам, 3 глава, 19 стих, представляет важную функцию божественного закона, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Словно слово «виновный» в Библии означает не только, что человек нарушил закон, но также, что он достоин понести наказание за то, что он сделал. Божественная функция закона – привести весь мир под юридическое осуждение Божие, которое нельзя обжаловать, заграждаются всякие уста. Легче людям признать, что они согрешили, чем признать, что они достойны наказания за их дела. До тех пор, пока мы не признаем нашей вины, Бог не может ничего сделать для нас. В-седьмых, закон дан, чтобы поставить сдерживающего детоводителя или опекуна над людьми, пока они не найдут истинную свободу во Христе через веру. Послание к Галатам, 3 глава, с 23 по 25 стих провозглашает: «А до пришествия меры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии в вере мы уже не под руководителем детоводителя. Мы были заключены или заперты под стражей. В древности детоводитель был раб, который заботился о ребенке, пока он не стал сыном. Так и закон. Пока не пришел Христос, и сыновство было приобретено верою в Него». В заключение. Закон был также дан, чтобы засвидетельствовать пророчески и в прообразах или иллюстрациях спасение по благодати во Христе. Послание к римлянам, 3 глава, 21 стих провозглашает: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Закон действительности был только тенью будущих благ, но не самым образом вещей». Евреям 10:1. Благодарение Бога за Христа – самый образ. Аминь.